Глава 12. Анна. «Амелия! Амелия!» Кто-то так тряс меня за плечо, словно хотел его оторвать за ненадобностью. Темнота расступалась, но не вовне, а в самом сознании. Я кое-как сообразила, что вырвавший меня из коматозного состояния голос принадлежит принцессе. «Мильта?» — пробормотала я пока плохо слушающимся языком. «Что вообще происходит?» «Я не знаю!» — голосила она и, похоже, сквозь слезы. «Я вышла к тебе на балкон, и тут вдруг все начало рушиться. Ты засветилась, как ненормальная, что-то закричав и закрывая меня какой-то светящейся штукой. А потом мы упали сюда, в темноту. И если бы ты умерла, я бы точно умерла тут от ужаса. Я ведь сначала была обрадовалась, что нас снова похищают. Но если это и похищение, то какое-то неправильное». Вот теперь она точно разревелась в голос. Я пока соображала с трудом. Похоже, успела обо что-то головой приложиться, настолько она болела. Лично мои воспоминания обрывались на том моменте, как с балкона ушел Эмир, и я осталась одна. Так что такое потом произошло? И главное, где мы? Окружающая темнота не таила в себе звуков, да и пахла лишь пылью и спёртым воздухом, аж в горле першила. На ощупь на полу, где я лежала, нашлись лишь мелкие холодные камни. Так, если мы были на балконе, а он разрушился, то мы под обломками. И если я правильно поняла слова Мильты о какой-то светящейся штуке, перед падением я успела создать защитный барьер. Вопрос. Как вообще это получилось сделать, учитывая блокировку магии? Я, конечно, верю в свои способности, но логику тоже никто не отменял. Только если... Если Хагер все-таки донылся, что-то сделали с магической блокировкой эдакое, вызвавшее сбой, из-за чего все и рвануло. Ай, ладно, о причинах можно и потом разузнать, а пока куда актуальнее выбраться отсюда. Знать бы еще откуда именно. Я кое-как села, чуть не взвыла из-за резкой боли в правой ноге. Неужели еще и ее ушибло? Благо, хоть теперь магию ничто не сдерживало, я тут же смогла унять боль. Это, конечно, ушиб никуда не денет, но, по крайней мере, я пока двигаться нормально смогу. «Да, Мильта, ты права. Это точно не похищение». Я создала светящийся всполох, но разглядывать, кроме груды камней вокруг, было нечего. «Потому что нет цветов и феечек». Мильта хоть и постаралась вытереть слезы, но из-за общей чумазности получилось лишь размазать грязь по лицу. «Типа того». Я на всякий случай взглянула на ее браслет. Ну и злостный артефакт на руке принцессы, да и сама эта рука были на месте. Так что рванул явно не демонический подарочек. Но что тогда? Так, ладно. Самый простой вариант — телепортироваться неведомо откуда. Да только телепортационный круг не отзывался. Либо там еще действовала магическая блокировка, либо здесь что-то мешало. Придется выбираться своим ходом. Задумчиво констатировала я. «Выбираться?» Мильта захлопала глазами. «Зачем? Нужно просто сидеть и ждать, пока нас спасут». «Ага. А если никто не знает, откуда нас спасать? А если там вообще полдворца снесло? И мы с тобой сейчас под всей этой громадой? Такими темпами, пока до нас докопают, найдут лишь пару высохших мумий. Да и сидеть в ожидании, смиренно сложив лапки, мы всегда успеем. Вот тут справа между двух плит можно пролезть, видишь? И, кажется, оттуда воздухом посвежее тянет». «Ну, где мы вообще?» Мильта лишь удрученно вздохнула, но спорить хоть насчет спасения не стала. «Если я на панике и от неожиданности переборщила с защитным барьером, то им могло пробить несколько уровней вниз. Так что вполне вероятно, что мы сейчас где-то под дворцом. У вас тут есть подземелья?» «Ты что? Какие подземелья?» Она аж поёжилась. «Подземелье — это жутко! Я знаю, я в книгах читала». «Да почему же жутко? Они порой полезны. К примеру, там можно хранить всякие банки». «С чем? С отрубленными головами?» «Вообще, я имела в виду что-то более симпатичное. Вишневое варенье, например. Ну, не суть. Нам нужно как-то выбираться. Я, конечно, в силах пробить туннель магии, но нас тогда тут с тобой завалит камнями до состояния двух крайне нежизнеспособных лепешек. так что лучше без магии и своим ходом. Ну что, полезли?» Она в ответ лишь кивнула. В щель между двумя плитами, навалившимися друг на друга, я полезла первой. Бальное платье — это, конечно, не совсем то для подобных протискиваний, но треск рвущейся ткани сейчас волновал меньше всего. Я бы даже сиронизировала насчет Винни-Пуха, застрявшего в норе кролика, но уж очень боялась накаркать. Ползти пришлось недолго, метра два от силы. Зато дальше было куда просторнее, даже получилось встать на ноги. «Мильта, давай!» — крикнула я, держа светящийся сполох прямо у лаза. «Мы на правильном пути». За эти два несчастных метра, что ей пришлось преодолеть, Мильта успела попричитать и на свою несчастную судьбу, и на гнев богов, которые решили ее погубить за своенравие, а меня — за самоуправство. И апогеем выдала, что лучше в монастыре, но живой, чем вот так вот в лепешку. Но пусть и со страданиями принцесса все же выбралась. Я тут же сделала светящийся сполох поярче, чтобы более-менее оглядеться. Тут хоть и тоже хватало камней от обвала, а одна из стен вовсе сползала крошкой. Но факт в том, что эти самые стены вообще были. «Вот, смотри, туннель!» — радостно констатировала я. «У вас под дворцом все-таки есть подземелье». «Да быть того не может!» — упорствовала Мильта. «Я видела в библиотеке карту дворца еще со времен его строительства, и там точно никаких подземных ходов и помещений не было». «Значит, они просто древнее дворца». Я пожала плечами. «Да и какая разница? Главное, мы сможем выбраться. Даже если теперь это место не сообщается с дворцом, то раньше все равно хоть как имелся выход наружу. А его пробить будет куда проще, чем ломиться магией абы где с риском для жизни. Все, идем. Глянем, куда ведет этот туннель». «Идем». Мильта вцепилась в мою руку и тут же опасливо спросила. «Я совсем ужасно выгляжу, да?» «Ты выглядишь, как принцесса, которая свалилась в подземелье. Вся чумазая и в рваном бальном платье». Ахнув, она тут же запоздало принялась отряхиваться. «Мильта, ну ты чего?» «Как чего? А вдруг это все-таки похищение, а я в таком неподобающем виде?» «Знаешь, Мильта, если это и вправду похищение, то я просто откручу похитителю голову и засуну ее ему в такое место, что...» «Амелия! Хватит говорить ужасные вещи!» «Хорошо, хорошо. Говорить не буду. Буду делать. При необходимости». Я мило ей улыбнулась. «Ну все, идем. Нужно поскорее выбраться отсюда. Там твои родные наверняка с ума сходят». По моим оптимистичным расчетам, туннель должен был ввести исключительно вверх и в идеале прямиком к столь желанному выходу из этих катакомб. Но нет, мы явно шли под наклоном все ниже и ниже. «Но кто мог все это построить?» В отличие от меня, Мильте не нужен был световой сполох, чтобы разглядывать стены. «И раз это прямо под дворцом, то почему я об этих подземных ходах никогда не знала?» «Учитывая, сколько есть всего, во что тебя не спешат посвящать, ничего удивительного», — задумчиво отозвалась я. Мысли меня терзали весьма прозаические. И даже не происхождение этих туннелей, а банально собственное состояние. Нет, ну ладно, сейчас магия сводит на нет все болевые ощущения. Но я же и головой приложилась, и ногу ушибла. А эти блуждания еще неизвестно, насколько затянутся. «Все равно ужасно интересно. Точнее, и ужасно, и интересно. Слушай, Амелия, а вот это уже может считаться приключением? Ой, с того момента, как ты появилась во дворце, моя жизнь такая интересная стала». «Моя тоже, уж поверь». Я остановилась у развилки. Дальше туннель раздваивался, но оба арочных прохода выглядели одинаково. «И куда дальше?» Мильта смотрела на меня так, будто я точно знала наперед, какой путь выбирать. Я покачала головой. «Давай в правый». «А почему не в левый?» «Ну, давай в левый». Я пожала плечами. «Мильта, я понятия не имею, какой туннель выведет нас отсюда. Как вариант, можно сначала осмотреть один туннель, и если вдруг там тупик или идет дальше под уклон, то вернуться назад». «А если мы заблудимся?» Похоже, ее восторг от приключения угасал с каждой минутой. «Не заблудимся». Лучше я изображу уверенность, чем буду потом всю дорогу утешать Мильту. «К тому же...» — резко осеклась. «Что?» — встрепенулась она, схватив меня за локоть и перепуганно озираясь. «Что-то случилось? Ты что-то слышишь? Какие-нибудь жуткие шорохи?» «Нет», — чуть растерянно пробормотала я, пытаясь сконцентрироваться на своих ощущениях. «Кажется, магия». Созданный мной еще до бала рунный круг телепортации наконец-то отозвался, но так слабо. Последние слова Мильта пропустила мимо ушей. «Телепортация? Ура, ура! Поскорее возвращай нас наверх!» По моим ощущениям, силы рунного круга сейчас хватит лишь на телепортацию одного человека. Похоже, с магическим фоном дворца опять что-то происходит, потому возможность вдруг появилась, но она же может исчезнуть в любую секунду. «Значит так, Мильта». Я взяла ее за руки. «Сейчас я попытаюсь тебя телепортировать. Если получится, ты перенесешься прямиком в рунный круг в моей спальне». «А ты?» При всем ее нескрываемом желании поскорее отсюда выбраться, оставлять меня здесь она точно не хотела. «Я просто дождусь помощи. Пойми, вдвоем нам сейчас не выбраться. Можно, конечно, надеяться, что в этом хаотичном изменении магической блокировки дворца настанет момент, когда сила телепортации будет сильнее. Но ровно с той же вероятностью этот момент может вообще не наступить. И сейчас нам нельзя терять время. Я тебя телепортирую, а ты уже объяснишь братьям, что случилось». «Но, Амелия, что мне сказать насчет тебя? Как и Мелисандра, ты ведь не смогла бы меня отсюда вызволить?» «Ну, скажи, что снова объявилась та я, что и в прошлый раз. Куда уж деваться, другого выбора нет. А о Мелисандре якобы вообще на балконе не было в тот момент. Чисто теоретически, я по времени вполне бы успела оттуда уйти еще до обвала. Ай, Мильта, время уже на исходе. Ты точно справишься?» «Я не подведу». Она спешно кивнула. Я не стала больше медлить. Принцессу окутало мерцание, и через мгновение она исчезла. И только в этот момент я в полной мере осознала, как же жутко остаться тут одной. Нет, я не боялась каких-нибудь внезапных монстров. Спасибо настоятельнице, в свое время я достаточно с ними пободалась. Нет, я боялась, что так отсюда и не выберусь. Банально потому, что при всем желании спасти кого-то, без магии завал разбирать будут очень долго. И если эти подземелья не имеют никакого сообщения с дворцом, то рассчитывать я должна только на себя. Хотя я ведь столько раз чувствовала, что есть во дворце какой-то могущественный маг. Так, может, уже пора бы ему объявиться и спасти бедную, беззащитную и вдобавок раненую девушку? Ну а что? Я бы точно была не прочь. Ну а пока, придерживаясь той простой истины, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, я все же направилась в правый туннель. Авось куда и выведет. Если что, всегда успею сюда вернуться. Мне было не привыкать к подземельям. Подземелья Мирданского монастыря я знала даже лучше того, кто когда-то их строил. И, казалось бы, какая разница? Здесь так же темно, так же пахнет сыростью, так же гулко отдаются шаги, каждый раз создавая пугающую иллюзию, будто это не эхо вторит, а на самом деле кто-то за тобой идет. Но если в монастыре мне еще подкидывали порталами всякую жуткую жуть, типа у мертвей или болотных упырей, то здесь пока не было никого. Но почему-то становилось все страшнее и страшнее. В общем, все бы ничего, но сейчас успокоительного бы мне. Ага, успокоительного принца. И пусть бы Эмир меня спасал и утешал, ну и извинялся заодно, что раньше вел себя как упрямый баран, и больше такое не повторится. Ну а что? Почему бы не помечтать? Туннель не спускался и не поднимался, пока оставался на одном уровне. Никаких больше развилок или приметных знаков не попадалось. Все такие же ровные, даже гладкие стены, словно кто-то их тут когда-то старательно полировал. Единственное, что менялось, так это становилось ощутимо холоднее. Ну да, ну да, зиму никто не отменял. И раз температура падает, то я, выходит, отдаляюсь от магически отапливаемого дворца. И когда уже на стенах появилась изморозь, а изо рта вырывались облачка пара, я решила, что пора поворачивать назад. Но даже шагу ступить не успела, как впереди забрезжил неясный отблеск. Далекий огонек? Где-то там, в конце туннеля? А что, если это факел? Или кто-то с факелом? Причем, по моему богатому монастырскому опыту, чудища с факелами точно не ходят. Ну, а человека, даже очень-очень плохого, всегда на крайний случай можно пришибить магией в целях самообороны. Я радостно ускорила шаг, лишь бы побыстрее добраться до источника света. Так, ладно, с факелами я промахнулась. Это мерцают магические кристаллы на стенах. Но уже лучше, чем вообще ничего. Сам же туннель привел в зал, настолько огромный, что его очертания терялись в темноте. Единственное, здесь, в самом центре, высился постамент из черного камня. И не абы какой, а будто бы из-под земли взвелись черные прутья, переплелись и так навеки окаменели. И не то чтобы это выглядело зловеще, но стало ужасно не по себе. Магия отчего-то заволновалась. Очевидно, это место имело какой-то ритуальный смысл в древности. Вдруг остатки силы сохранялись здесь и сейчас. Влекомая любопытством, я подошла к постаменту поближе. Ахнув от боли, я в один миг осела на пол. Вся моя магия враз перестала действовать. Будто у меня ее и вовсе нет. Не заблокированная, а напрочь исчезнувшая. И та боль, что до этого она унимала, сейчас отыгрывалась сполна. Тем более я успела натрудить ушибленную ногу и теперь просто не сдержала слез, настолько все обострилось. Не в силах встать, я прислонилась спиной к постаменту. Как ни странно, он излучал тепло, затрагивая и часть пола, на котором я сидела. Но перспектива замерзнуть сейчас не так волновала, как внезапная пропажа магии, невозможность двигаться дальше и усиливающаяся боль. И пусть Мильта наверняка уже все своим рассказала, но как меня найдут? Вдруг эти самые подземелья тянутся на многие километры? Все-таки сложно оставаться оптимистом, когда оказался в такой ситуации. Не знаю, от чего отключилось мое сознание. От боли ли, или все же от исчезновения магии. Я даже толком не заметила, как это произошло. Но, по крайней мере, я перестала что-либо физически ощущать. И на том спасибо. Правда, очень хотелось верить, что это не какой-нибудь предсмертный обморок, а это просто я так восстанавливаюсь. И скоро обязательно приду в себя полной сил и желательно свернувшейся магией. Но в этом бессознании мне внезапно привиделась настоятельница. Стоя в паре шагов от меня среди окружающего сумрака, она смотрела с таким укором, словно я им весь монастырь сломала и сказала, что так и было. «Что же ты разочаровываешь меня все больше и больше?» «Что же вы сами сдали меня мерзавцу Хагеру со всеми потрохами? Такую-то поддержку завещала оказывать мне солнцедержащая?» Она на миг недовольно поджала губы. «Если бы солнцедержащая рассчитывала, что тебя постоянно будет кто-то спасать, то организовала бы тебе отряд таких нянек. Но нет, по ее замыслу ты должна действовать в одиночку. Должна справляться совсем сама. А что вместо этого? Ты сидишь и ждешь помощи. А что, если никто не придет? Что, если никто не спасет? Так и оборвется твоя жизнь бездарно и бесцельно». Настоятельница растворилась в сумраке, даже не дав мне ничего ей ответить. И так обидно стало. До ужаса обидно. Что вдруг она окажется права. Игры моего сознания оборвались так же резко, как и начались. Причем из всех физических ощущений я первым делом почувствовала тепло. И не то тепло, исходящее от странного постамента, а все же человеческое. Кажется, меня кто-то пытался взять на руки, очень бережно и осторожно. Я открыла глаза. Лицо Эмера было совсем рядом. И хотя освещения от магических кристаллов не хватало, но даже в их тусклом свете отчетливо читалась нешуточная тревога в глазах принца. «Какова вероятность, что ты мне чудишься?» — опасливо уточнила я. Все же тот факт, что Эмер меня не отчитывает как настоятельница, еще не свидетельствует о реальности происходящего. «Я точно настоящий». Он улыбнулся, но лишь мимолетно. «Амелия, что-то тебя удерживает, как барьер». Я только сейчас сообразила, что принц так и не смог меня поднять. И явно не потому, что за то время, пока мы не виделись, каши мало ел. Воздух и вправду вокруг ощутимо пружинил, будто некая сила прямо приковывала меня к основанию постамента. Может, и моя магия именно из-за этого внезапно пропала? «У тебя какой-то артефакт. Есть что-то демоническое, ничем другим это не объяснишь». Я растерянно заморгала. «У меня точно нет никаких артефактов. И вообще, мой единственный артефакт ты же себе и присвоил, и не отдаешь. «И не отдам». Он и бровью не повел. «Именно поэтому кулон у тебя и разыскивает этот урод. Он, конечно, уже спешно собирает вещи и готов мчаться во свояси, но лучше пока перестраховаться». «Неужто Хагера так напугало внезапное разрушение дворца?» «Рухнул только балкон, вызвав ударную волну, прокатившуюся по залу. И причем все по милости Хагера. Но сейчас это неважно. Он получил по заслугам. Надо в первую очередь тебя отсюда вытащить, а потом уже со всем остальным разбираться». «Погоди, погоди. Так как же пропустить самое интересное? Как это Хагер организовал взрыв? И главное, пожалуйста, пожалуйста, мне во всех подробностях, как именно он получил по ушам». «Этот болван спровоцировал магический выплеск». Эмир поморщился. «Не сам, конечно, а с помощью магов и своей свиты. Как раз улучил момент, когда мой отец ослабил блокировку дворца. Больших подробностей не знаю, некогда было выяснять. Но по замыслу Хагера, этот выплеск он собирался списать на тебя, тем самым подтверждая твою злокозненность, чтобы мы точно тебя выдали». «Вы меня не прячете, чтобы выдавать?» — возразила я, и вроде бы даже прозвучало без тени фальши. «Ты это этому уроду объясни». «Как я понимаю, ты объяснил?» Я выжидающе смотрела на принца. «Само собой». «И красноречиво?» «Достаточно». «То есть обратно в свое королевство он поедет не весь сразу, а все же по частям?» Эмир усмехнулся. «Кровожадная ты моя. Одно могу сказать точно, тебе больше не стоит его бояться. Но давай все же обо всем этом поговорим наверху. Главное — придумать, как тебя высвободить». Он от чего-то вгляделся в противоположную стену, хотя та утопала во мраке. «Ну да, ну да. Он же видит иначе, чем я». «Как ты вообще набрела на этот зал?» «Просто шла по туннелю, и все. Я только сейчас запоздало сообразила, что у меня ничего не болит. Как так? Магии по-прежнему не чувствую, но при этом физически все прекрасно. Сильно сомневаюсь, что все само собой прошло. Но тогда что именно снова гасит боль?» «Амелия, в этот зал нельзя просто так пройти». С нарастающей тревогой смотрел на меня Эмир. «Тебя явно вело сюда что-то. И, как я понимаю, некий артефакт». «Да нет у меня никаких артефактов. Откуда им взяться? Я...» Эмир резко выудил из моих волос гребень. В один миг сверкнувший обострившийся край порезал его руку, и капли крови принца попали прямиком на украшение. Все самоцветы и крохотные бутоны из эмали замерцали разом багровым. Но я даже удивиться не успела. В это же самое мгновение все вокруг меня исчезло. Что-то я сегодня прям побила свой рекорд по падениям в бессознательное. Только в этот раз меня окружала вовсе не тьма. Я оказалась на прямилой полянке с цветочками. Причем иллюзия была настолько реальной, что я даже ощущала под пальцами траву, на которой лежала. И бабочки порхали в воздухе, и солнышко пригревало на безоблачном небе. Все бы ничего, если бы не иллюзорность происходящего. Но в то же время меня не покидало странное наитие, что кто бы на меня ни наслал эту воображаемую идиллию, сделал все, чтобы я приняла происходящее за чистую монету. И я не только не должна была осознавать реальность, но и ничего не слышать. Но я слышала. Пусть и не отчетливо, довольно смазанно, но все же до меня доносились голоса. Конечно, я никого не видела. Моя иллюзия это и не предусматривала, но даже в таком задурманенном состоянии я могла распознать говорящих. И уж чего-чего, а такого дуэта собеседников я совсем не ожидала. «Трей!» Нет, я, конечно, успела понаблюдать разные степени сердитости Эмера, но сейчас, судя по голосу, его ярость била все рекорды. «Спокойно, только спокойно». А вот Терей, похоже, даже умудрялся улыбаться. «Никто ничего ей не сделает. Я с радостью верну ее тебе обратно. Потому, пожалуйста, не горячись и не спеши здесь все разносить». «Какого демона ты это устроил? Зачем было вынуждать меня спускаться в Нижний мир? Хочешь сказать, что украл Амелию вовсе не как приманку?» «Самая ирония в том, что даже прекрасно осознавая эту ловушку, ты все равно не колебался». Казалось, Терей сейчас как раз покачал головой. «Эмер, где твоя осторожность? Разве этому я тебя учил?» «Ну хорошо, хорошо, не смотри на меня так. Мне вовсе не нужны разрушения. Да-да, я нарочно переместил ее, чтобы ты оказался здесь. Но исключительно, чтобы предупредить тебя. Сам ты что-то не особо к нам захаживаешь, а наверху побеседовать без лишних ушей невозможно». «У тебя есть минута», — перебил Эмер безапелляционно. «А потом?» «А потом я просто сам пойду искать здесь Амелию. И я тебе гарантирую, от этой обители камня на камне не останется». Он явно не бахвалился. Я бы даже сама такого тона испугалась, но окружающие меня иллюзорные бабочки-цветочки навязанно умиротворяли. «Повторяю, Эмер, незачем горячиться. Ничего с ней плохого не случилось. Она сейчас видит прекрасную иллюзию. А когда очнется, не вспомнит ничего, начиная с того момента, как надела гребень». «Гребень? Гребень? Ну точно! Тот самый, что дала мне Лето. Именно этот гребень и оказался демоническим артефактом. И активировался именно от капли крови Эмера. Так, стоп. Но что же тогда получается? Невеста Савера? Засланный казачок? Или кто-то нарочно ее использовал? Да ё-моё, никому нельзя верить!» Я чуть было не прослушала, что говорилось дальше, а Терей как раз продолжал объяснять. «И это только к лучшему. Если ты и дальше намерен с бессмысленным терпением ждать, пока она сама тебе откроется. Она ничего не вспомнит о случившемся, но...» «Да, конечно, как ты и без «но». Казалось, терпение Эмера на исходе. «Но в первую очередь я все стараюсь делать во благо, ты же знаешь», — с нажимом произнес Терей. «И для тебя во благо. Как можно скорее решить ситуацию с этой девушкой. Она не зря названа твоим проклятием. Ей по силам погубить тебя. Хотя призвана она совсем не для этого. И единственный способ все завершить благополучно и для нее, и для тебя — это забрать ее сюда навсегда. В верхнем мире вам не выжить. Я знаю пути будущего. Либо ты, либо она погибнете. Я твоей смерти допустить не могу, потому и пришлось прибегнуть к жестким мерам». И тут же голос Терея изменился с благожелательного на бескомпромиссный. «Мы неспроста ее сюда переместили. За те мгновения, что мы говорим, ритуал завершился. Отныне она отмечена знаком огня. Твоим знаком. И либо ты завершишь его, либо, сам понимаешь, срок его ограничен, так что решай быстрее». Голоса тут же пропали, словно растворились в небытие. Так что если там Эмер вовсю гонял Терея палкой по хребту в неведомой обители, я все равно этого не могла узнать. Но что вообще творится? Терей с Эмером не просто знакомы. Хитрый демонюка вообще производит впечатление наставника принца. И что за знак огня? И ведь самое обидное — я и вправду могу ничего этого не вспомнить. Но тогда... тогда вся надежда на Эмера. Хотя какая надежда может быть на того, чьих мотивов я не знаю и не понимаю? Да вообще, чем дальше, тем меньше я понимаю. Эмер. На каменных стенах играли багровые отсветы. Из-за этого создавалось ощущение бушующего поблизости пожара. Но, конечно, огня и в помине не было. Только все равно главный зал обители сейчас казался зловещим. И не только из-за сумрака, а из-за собственных тяжелых мыслей. Амелия лежала на алтаре, будто бы просто спала, надежно окруженная золотистым светом, закрывающим ее как кокон. А ведь она даже не узнает, что побывала в Нижнем мире. Вообще ничего из события этого злосчастного вечера не вспомнит. Придет в себя, совсем не догадываясь, что теперь все не так, как прежде. Бережно взял ее на руки. Золотистое мерцание обдало теплом и пропало, словно доверяя теперь ему заботу о девушке. Огненный узор хоть и мелькнул на ладонях Амелии, но тут же погас. Вот почему во всем, что с ней связано, так. Только все распланируешь, убедишься, что учел все, как обязательно что-то гарантированно не просто пойдет не по плану, но и вообще поставит все с ног на голову. Огненному знаку отведены считанные дни, и либо удастся примирить его с новой обладательницей, либо он попросту ее сожжет. А раз его никак теперь не убрать, то и вариантов нет. Только как воспримет все это сама Амелия? Портал прорезал сиянием пространства прямо посреди зала. Больше немедленно мгновения Эмир прошел сквозь него. Амелия от соприкосновения с магией вздрогнула. Очевидно, оцепенение ее отпускало, и силы возвращались. Все-таки удивительный у нее дар, что способен так быстро восстанавливаться даже после демонического воздействия. Проход сквозь пространство привел прямиком в ее спальню. Эмир опустил Амелию на кровать. Понимая, что она в любой момент очнется, тут же восстановил иллюзию ее внешности. Хотя здравый смысл вовсю упорствовал, что нет больше смысла ходить вокруг да около, что теперь попросту нет времени на долгие ухаживания и попытки расположить к себе. Но как иначе? Сказать Амелии все в лоб, что она обречена в скорости умереть от проклятого демонического знака? Нет, она не должна расплачиваться за то, что он к ней чувствует. И так непозволительно, что ее вовсю уже используют, чтобы пытаться им манипулировать. Но как отнесется ко всему этому Амелия, когда узнает, кто он на самом деле? Сможет ли это понять? Или все же окончательно оттолкнет. Ресницы девушки дрогнули, она открыла глаза. В первые мгновения, подернутые пеленой, они тут же прояснились, едва ее мутный взгляд остановился на принца. Все в порядке. Не стал дожидаться ее расспросов. Вы просто потеряли сознание. Давно? Чуть растерянно уточнила она, садясь на кровати. Запоздало спохватившись, бросила взгляд на свое отражение в настенном зеркале и облегченно вздохнула. Неужели настолько боится разоблачения? На балу. На балу? Ее глаза округлились. А он что, уже был? Все учел Терей. Она и вправду ничего не помнит. Выходит, и гребень тот злосчастный как раз перед балом надела, не раньше. Да, но ничего интересного вы не пропустили. Там произошел магический сбой, повлекший небольшие разрушения. Мильта наверняка вам все перескажет весьма красочно. Но вы точно ничего не помните? Амелия покачала головой. И, судя по нарастающему в ее глазах нешуточному беспокойству, собственное беспамятство ее не на шутку перепугало. Что такое творилось в ее жизни раньше, что она привыкла быть постоянно настороже? Неужели всему виной этот мерзавец Хагер? «Вам просто нужно время, чтобы прийти в себя». Эмир все же улыбнулся. «Не волнуйтесь, ничего страшного не произошло». Если не считать, что они оба с треском угодили в расставленную Тереем ловушку. «Единственное», — добавил Эмир, — «вы потеряли свой гребень». «Гребень?» — чуть озадаченно уточнила она, словно по инерции коснулась своих волос. «Он был вам дорог?» «Не мне. Мне его одолжили на этот вечер». «И кто же, если не секрет?» Хотя Амелию явно удивило, что он интересуется такими якобы мелочами, она все же ответила. «Литерия». Едва сохранил невозмутимое выражение лица. Как же не хотелось допускать такую вероятность. «Не волнуйтесь, я сам перед ней извинюсь. Наверняка она вас простит». Амелия в ответ лишь кивнула. уже не смотрела на него, ее тревожили совсем другие мысли и, похоже, тяготило его общество. Наверняка ей не терпится расспросить Мильту, и она даже не подозревает, что получит вопросов больше, чем ответов. Пожелав доброй ночи, Эмир вышел из спальни Амелии. Хоть в коридоре и царил полумрак, но выжидающую у лестницы тетушку заметил сразу же. «Зачем вы здесь?» — прозвучало чересчур резко. «Любопытствую!» Она невинно улыбнулась. «Вы в любом случае постоянно знаете куда больше, чем я. Так смысл в вашем любопытстве?» «Я не могу знать, как ты поступишь», — она пожала плечами. «А ведь страсть как интересна!» И тут же добавила уже без капли иронии. «Эмир, тебе все равно не удастся и дальше придерживаться нейтралитета. Тебе придется выбрать одну из сторон. И ведь обе используют эту девушку. Одни как проклятие для тебя, вторые как подарок. Но суть в том, что она стала твоим слабым местом. До этого ты был непробиваем, но именно она сделала тебя уязвимым. Так не лучше ли и вовсе от нее избавиться, пока дело не зашло слишком далеко?» «Вы правда считаете, что я прислушаюсь к вашим советам?» Не сдержал так рвущееся раздражение. «Вы ведете свою игру, участвовать в которой я точно не собираюсь. А касательно Амелии, я могу сказать вам лишь одно. Это не ваше дело». «Вот потому-то мне и остается, что только любопытствовать». Она снова невинно улыбнулась. Но Эмир не стал продолжать разговор. Только не успел преодолеть и нескольких ступенек, как вслед прозвучало. «Ты ведь понимаешь, да, что огненный знак воспламенится уже через несколько дней? У тебя в запасе дня 3 от силы». «Знаю». Эмир даже не обернулся. «Как знаю и то, что это именно вы подослали Литерию с гребнем. И без дара предвидения очевидно, чего вы добиваетесь». «Никто из вас не вправе меня судить». У тетушки даже голос изменился. Но Эмир и не собирался ничего отвечать. Сейчас имелись дела поважнее, чем выяснять отношения с пожилой интриганкой. Анна. От рассказа Мильты у меня только что волосы на голове не зашевелились. И даже не из-за всех перечисленных злоключений, а больше от того, что не могла я просто так на пустом месте все забыть. Тут явно кто-то поспособствовал. «Думаешь, Эмир?» Мильта озвучила то, что и мне в первую очередь пришло в голову. «Для подобных манипуляций сознанием, во-первых, нужна магия, а во-вторых, нужна магия». Нервничая все больше, я выхаживала из угла в угол по гостиной принцессы. «Так что либо твой брат все это время отлично шифровался, либо он вообще тут ни при чем. Нет, Мильта, ты меня, конечно, извини, но чем дальше, тем больше причин как можно скорее отсюда убираться». «Я понимаю». Принцесса хоть и потупила взгляд, но все же скорбно красноречиво вздыхать не начала. «Но ведь до конца года осталось всего ничего. Может, все же задержишься, чтобы проводить меня в монастырь? Если, конечно, к тому моменту я буду еще жива. А то ведь браслет этот непонятный и вообще все непонятное. Ну, ничего, я привыкла справляться совсем сама». На волне тревоги и раздражения так и хотелось напомнить, что не очень-то она совсем справляется. Но, с другой стороны, кто я такая, чтобы Мильту критиковать? Чем я лучше? Только тем, что старательно дергаюсь в попытках своеволия, да только без толку? То боги за ниточки, как марионетку, дергают, то демоны. Но чем я самостоятельнее той же Мильты? Я села на диван рядом с ней. Не меньше минуты обе молчали. Кого я обманываю? Ну, не брошу я ее. Может, мы и не в ответе за тех, кто на нас рассчитывает, но меня потом до конца жизни совесть будет загрызать за то, что я бросила друга в трудную минуту. «Прости», — не удержалась я. «Мне ужасно стыдно перед тобой». «За что?» — изумилась она. «За то, что наобещала тебе с 3 короба, за то, что дала тебе надежду, а в итоге время идет, а воз не только и ныне там, но на него еще и сверху новых проблем навалилось». Она вдруг улыбнулась. Если честно, в глубине души я все равно знала, что иного исхода для меня нет. Наверное, потому что всю жизнь жила с этим. А может, потому что это на самом деле правильно. Но уже от одного того, что рядом есть ты, мне гораздо легче. Пусть в моей жизни так и не случилось большой и светлой любви, как в моих любимых книгах. Но зато настоящая дружба точно случилась. А это уже немало. Раз уж, по словам тетушки, ты подарок, то все же не для Эмера. Твое появление — как дар для меня. И тут же куда бодрее добавила. Только что мы приуныли-то. Жизнь на этом не кончается. Ну, уйду я в монастырь совсем скоро. Так ведь не взумуруют меня там, верно? И ты меня сможешь навещать. И я сама раз в год так же на праздники буду приезжать домой, как и тетушка. Еще и тут будем видеться. Ты так уверена, что я останусь в вашей семье? Я даже не знала, как на это реагировать. Из-за слов вашей буйной тети? Может, я вообще тебе их не так пересказала? Вдруг запомнила сумбурно и... Нет. Мильта перебила. Дело не в ее предсказаниях. Просто я же тоже не слепая. И, может, в своих отношениях я не разбираюсь и готова хвататься за первого встречного в надежде, что он тот самый единственный и неповторимый. Но со стороны я все же лучше все вижу. И я видела, как на тебя настоящую смотрит Эмер. К тому же у меня стойкое подозрение, что он с некоторых пор даже знает, кто ты. Да и ты. Мне кажется, он тебе очень нравится. Только почему-то ты сторонишься его. Будто некая сила заставляет сторониться. Как думаешь? Думаю, ты перечитала слишком много любовных романов. Я с улыбкой похлопала ее по плечу. Ладно, пойду к себе. Уж очень время позднее. А завтра с утра у меня крайне важное дело. Какое же? Как какое? Допрашивать твоего брата, чтобы все подробности мне выдал. Где именно в подземельях, о которых ты говорила, он меня нашел? В каком состоянии нашел? Мне нужна хоть какая-то зацепка, чтобы понять, как мне вдруг память отшибла. Кто отшиб? И главное, что такого нужно было позарез от меня же самой скрыть. Я бы, если честно, и прямо сейчас пошла Эмира питать, но наверняка он уже в своей спальне. Так что придется все же дождаться, пока наступит завтра. Пусть путь от покоев Мильты до моей комнаты напротив занимал ровно 5 шагов поперек коридора, но за эти 5 шагов я успела и порадоваться, что Хагер, по словам принцессы, уже на низком старте, чтобы свалить, и что хотя бы этой проблемой в моей жизни будет меньше. Ну и, конечно, мысленно успела обвинить во всех грехах Эмера, ничего не рассказавшего о своих поисках меня. И, само собой, обозвать нехорошими словами Тирея, который очень подходил на роль главного интригана, из-за которого весь сыр-бор. В общем, порог своей комнаты я пересекла в тяжелой задумчивости. Пересекла и остановилась. Удивило даже не то, что тут служанка в столь поздний час, а то, что она выволокла мой сундук и теперь туда активно складывает мои же вещи. Меня внезапно уволили? Но за что? За то, что в который раз принцесса подверглась опасности, а я якобы это ушами прохлопала? Нет, я серьезно. За что? Простите, а что, собственно, происходит? Я отвлекла служанку от столь тревожащего меня занятия. Его высочество приказал собирать ваши вещи. Охотно пояснила она, старательно закручивая в рулон перчатки, а затем и чулки. Принц Савер? Вот знаю же, что не он, так все равно надо спросить. Служанка мотнула головой. Принц Эмер сказал собрать ваши вещи сейчас, чтобы рано утром уже все было готово. То есть меня выставят отсюда рано утром? Спасибо, конечно, что не прямо сейчас на ночь глядя, но все же за какие такие прегрешения? Он сказал, почему? Я нервно закусила губы. Кто я такая, чтобы мне что-то поясняли? Философски ответила она, но тут же заговорщическим шепотом выдала. «Но я подслушала, что его высочество собирается вас завтра утром куда-то увезти». «Увезти? Не просто уволить, но и довести до ближайшего леса, чтобы там закопать?» «Так, ладно, спокойно, а то в голову сплошной бред лезет. И все же, что Эмер задумал?»